Глава 12. Художник нам изобразил глубокий обморок сирени. Осип Мандельштам. При ближайшем рассмотрении рыжий доктор оказался седым, но прежде он был несомненно рыжим. Веснушки, желтые ресницы, брови, как будто клочки ваты, окунуты в чай. Раньше Вера промывала Евгении глаза именно такой чайной ваткой. Каплям она как-то не очень верила, а вот чай всегда помогал. Доктор по-прежнему не смотрел на Веру, хотя она уже с минуту топталась в кабинете. Торопливо заполнял карточку, и синие вены на тыльной стороне ладони двигались, как мультипликационные волны. Только поставив точку, доктор наконец поднял свои серо-голубые, как репьи, и такие же, как репьи, цепкие глаза. «Что случилось?» – спросил он тоном человека, все запасы удивления которого исчерпали себя еще в прошлом веке. «Да ерунда какая-то», – честно сказала Стенина, – ударила в голову. Новые коллеги, мама не ошиблась, были пенсионерками. Самой молодой из них, Марье Степановне, сравнялось 60, и она считалась в музее за бойкую девчонку. Появление действительно бойкой девчонки, не докатившей свою жизнь даже до 30, Стениной, повергло смотрителей музейных в довольно-таки некомфортное состояние. С одной стороны, женщины они были, а они все были женщины, образованные, и чувствовали смутную симпатию к почти доученному искусствоведу. «Диплом, в сущности, такая же формальность, как и штамп в паспорте», считала Марья Степановна, прожившая 30 лет в гражданском браке и научившаяся за это время считать свое поражение победой. С другой стороны, новенькая слишком уж выбивалась из общей массы смотрителей, старушек с яшмовыми брошками и оренбургскими полушалками. Старушкам, разумеется, хотелось вбить Веру в эту массу, как яйцо вбивают в тесто. Они звали ее пить чай, показывали фотографии внуков, делились опытом работы. «Самое главное, — считала Мария Степановна, — это любить людей». Вера людей не любила, но благоразумно умолчала об этом. Кивала, пила чай, вежливо разглядывала фотокарточки. Это была не самая большая плата за счастье видеть картины изо дня в день. Можно и потерпеть. Каждое утро, выпрыгивая из троллейбуса, Стенина мчалась в музей, как на свидание. Поначалу, как всех новеньких, ее закрепили за каслинским литьем. Огромный зал, по периметру стеклянные витрины с чугунными фигурами, а в центре торжественно-похоронный павильон, вороной и кружевной. Гран-при Всемирной выставки в Париже и просьба французов продать чугунок, но гордые уральские мужики отказали. Сейчас чернел бы своей красотой где-нибудь на левом берегу. Евгения, которую пришлось брать с собой на работу раза три за зимние каникулы, «Выручи, Верка, будь другом», могла смотреть на павильон по часу, не отрываясь. Один раз спросила, можно ли зайти в домик. Получила «нет» и больше об этом не заикалась. Сама же Вера относилась к павильону с равнодушным уважением и некоторой брезгливостью. Казалось, что если прикоснуться к нему рукой, на ней останутся мазутные разводы. Прочие каслинские шедевры Стениной тоже не слишком нравились, хотя она во многих домах с детства встречала фигурки Мефистофеля и Дон Кихота и привыкла считать их родными. А у Евгении была в зале еще одна любимица – чугунная девочка в сережках и бусиках. Тоже простаивала перед ней подолгу. Марья Степановна однажды сказала: «Какая у вас, Вера Викторовна, интересная дочка! Она так внимательна к искусству». Стенина решила не поправлять старуху. Дочку на рабочем месте проще объяснить. Большую часть времени Евгения смирно сидела на стуле смотрителя и рисовала в блокноте лабиринты. Тогда в магазинах уже появились специальные детские книжки с лабиринтами, но они были дорогими, поэтому Евгения рисовала их сама, а потом сама же искала из них выход. А любимой игрушкой Лары был каучуковый шарик, который прыгал до потолка и вечно закатывался куда не надо. В обеденный перерыв Вера ела то, что принесла из дому в литровой банке. Этим она коллегам сразу понравилась. Старухи не любили, когда швыряются деньгами. Уж на покупное-то зачем тратить, если можешь сама приготовить? Вера быстро съедала приготовленный мамой обед, потом ополаскивала банку под краном в туалете и скорее шла в свой любимый зал западноевропейской живописи. Тамошняя смотрительница Евдокия Карловна была настолько интеллигентной, что никак не решалась попросить Веру. Раз она все равно проводит почти 45 минут в ее владениях, так пусть уж заодно и за порядком последит. А Евдокия Карловна с удовольствием попила бы в это время чаю с коллегами. Тем более, что зал с каслинским литьем во время Вериного обеда сторожила практиканточка, будущий искусствовед, молодая молчаливая девушка. В конце концов, Вера прочла интеллигентную просьбу в карих катарактных глазах и, конечно, согласилась. К Евдокии Карловне часто приходили приятельницы. Старушки в младенческих панамках начинали с самого порога жаловаться на здоровье неблагодарных детей. Понятно, что теперь все эти панамки являлись точнёхонько в Верин перерыв, а если она по какой-то причине задерживалась, Евдокия Карловна даже позволяла себе нахмуриться. Веру это нисколько не обижало и не напрягало. Панамки с Евдокией шли пить чай, а Стенина оставалась наедине с картинами. Да, ни Лувр, ни Уффици. Заштатное собрание третьесортных картин второстепенных художников. И все же Вера переходила от одной картины к другой, как из комнаты в комнату. И если в зале вдруг оказывался посетитель, честно сказать, случалось это редко, в 90-х мало кто разбазаривал свое время на живопись, так что Стенина удивлялась и даже сердилась порой на посторонних людей в музее. Он мог заметить, что у молодой смотрительницы шевелятся губы, а иногда она еще и головой трясет, как будто разговаривает с кем-то невидимым. В общем, заключал случайный посетитель, скорее всего, ненормальная. Ясно, почему работает на старушечьей должности. Стульчики – так называли в те годы смотрителей. Но Веру не обижало и это. До того ли было? Каспару Манетти звонко чмокал пухлую ножку божественного младенца. Младенец закатывал глаза, как будто надоели ему эти поклонения до смерти. От складок на плаще волхва с масляным именем Бальтазар пахло ароматной теплой пылью. Святое собеседование Полидора ди Ланцани. Другой младенец тянется к длинной седой бороде мага, кряхтит, вот-вот ухватится. А эти испуганные охи-ахи женщин-рустичи, выхаживающих простреленного святого Себастьяна. Женщины с трудом отводили глаза от легкомысленной тряпочки между ног юноши, но стоит отвернуться от картины на секунду, как они тут же уставятся на самое интересное. А тот разломанный арбуз у Кампидолио похож на аметистовую щетку, но при этом душистый и свежий, как август. Вера дышала бы и дышала этим аметистовым августом, но, к несчастью, Кампидолио изобразил не только арбуз, но и битую птицу, от которой разило болотной прелью и вялым пером. Женский портрет Вандервлита. Дама строго поджимала губы, глаза у нее были добрыми, а мысли усталыми. Прачка Паскуале Челоми напоминала копипасту. Уходя из зала и прощаясь с головкой Грёза, стадом Роуса, птичками Хандекутера и пейзажем Милле, Вера вновь спрашивала себя и того, кто должен был нести за это ответственность. Ну почему ей дали такой нелепый талант? Хотя, если подумать, встречаются еще более нелепые. Например, талант безошибочно чувствовать чужую фальшь и лицемерие. Зачем это может пригодиться? Или вот, скажем, видеть лица в ковровых и обойных узорах. Тоже крайне сомнительный дар, особенно если к нему не приложили умение рисовать. Так или иначе, но в музее Вера ожила, чего никак не ожидала мама. Лару готовили к первому классу. Всемогущий Джон нашел репетитора, девушку с розово-родонитовыми щеками, сдобную, как только что из печки. Девушка уводила Лару в детскую, и они сидели там подозрительно тихо ровно 40 минут, после чего репетиторша выносила учебные тетради и приглашала Веру ознакомиться с Лариной штриховкой и другими работами. Штриховка была безупречной, зайцы подсчитаны по головам верно, лишний элемент в виде лисы исключен из ряда. Довольная Стенина протягивала девушке деньги, но та была очень суеверна, просила не давать купюр в руки, а положить их на столик у зеркала. Вера начала оставлять деньги на столике, и репетиторша деликатно, как мышь хвостиком, смахивала их оттуда себе в сумку. Однажды вечером старшей Стениной взбрело в голову проверить, как Лара научилась читать. Но девочка откинула от себя книжку с такой яростью, как будто это были не три поросенка, а по меньшей мере «Майн кампф». «Она не хочет эту», – заступилась за дочку Вера. Лара тут же притащила свою любимую курочку-рябу с аршинными буквами, раскрыла ее и вполне бойко прочитала, перелистывая страницы в нужных местах. Мама прослезилась, а Вера на другой день дала репетиторше небольшую премию, все так же церемонно выложила на столик. И все же царапала изнутри какое-то сомнение, а Вера не любила, когда ее изнутри царапают. Как-то раз, вернувшись из музея, она взяла злополучных поросят и положила книжку перед Ларой. Дочка попробовала завыть, но Стенина смотрела на нее специальным взглядом, который девочка хорошо знала. «Курочка?» — пыталась торговаться Лара. «Нет, три поросенка. Давай». Лара открыла книжку и уставилась на первую страницу, похожую благодаря таланту художника на иллюстрированное меню мясного ресторана. Поросята были очень аппетитными. Жаль, что на изображение Нуф-Нуфа прилетела слезинка замученного ребенка. «Ты не рыдай, читай». Внутри у Стениной все ходило ходуном и скрежетало, как в индустриальном фильме, где любят давать крупные планы мудреных механизмов. «Какая это буква?» — Вера ткнула пальцем в заглавную «Н». «Это буква «Волк», — шепнула Лара. «Я ее завтра убью», — пообещала Стенина. «Положу на столик к зеркалу, заштрихую, а потом убью». «Веруня, успокойся», — испугалась мама. «Так Лара вообще ничего не знает. Это репетиторша, она сама все за нее делала, понимаешь? А как же курочка?» «Курочку она наизусть шпарит. Иди сюда, Лара, маленькая моя, не бойся. Мама просто немножко расстроилась». Вера целовала соленые от слез щечки, думала, ничего, как-нибудь устроится. Джон, конечно, молодец, нашел кого прислать. Суеверная репетиторша больше не явилась. Зря Вера готовила обличительную речь, а может и не зря, поскольку Джон выслушал ее от первого до последнего слова, покаялся и обещал найти другой вариант. Вера отказалась, сама стала заниматься с Ларой и худо-бедно выучила дочку читать по слогам. От одного слога к другому они ехали долго, как на телеге по Москве в час пик. И все же доехали. «Норка суха», прочла однажды Лара в букваре, и Вера была так счастлива, будто ей купили настоящую норку. «Это букварь для новых русских?» – подобострастно шутил Джон, которого в конце концов пришлось простить. Не мог же он отвечать за всех своих знакомых сдобных девушек. Пока Вера занималась с дочкой, она узнала о ней много нового, и все оно было неприятным. Память у Лары оказалась слабенькой, а лень – отборной, высший сорт. Ей одинаково не нравились математика, чтение, окружающий мир и французский, который Вера с перепугу тоже подключила. Его требовали при поступлении в гимназию хотя бы на уровне алфавита. Лара от французских букв впадала в истерику. Даже соседи стучали в стену. Глотка у девочки была луженая, как у джазовой певицы, а вот слуха тоже не досталось. Юлька, выслушав эту драму воспитания, беспечно махнула рукой. «За деньги возьмут, не переживай». После этих слов Вера совсем загрустила. С деньгами у них было не очень-то. Ларе шла маленькая пенсия за погибшего кормильца. В музее платили чисто декоративную зарплату. Мама устроилась куда-то развешивать плакаты, варила клейстер, потом шла на маршрут, но получала тоже гроши. Лидия Робертовна периодически вспоминала про внучку, однако присылала из Питера не деньги, а вещи, к тому же ношеные. Они пахли чужими детьми и все были на вырост. По видимости, чужие дети имели какое-то отношение к то ли тетке, то ли племяннице, приютившей несостоявшуюся Верину свекровь в Петербурге. Вера не желала вдаваться. Вещи она в тот же день, как получала на почте, уносила в секонд-хенд, а потом заходила туда ежедневно, проверяла как знакомого в тюрьме. Продавались обноски плохо, но иногда за них все же удавалось выручить немного денег. Вот когда Вера заново пожалела о девушке в берете. Портрет можно было бы, если уж совсем придется туго, продать. Впрочем, она бы на это, скорее всего, не решилась. Но хотя бы возможность такая была. Возможности порой тоже согревают, не хуже так и не купленной норки. А вот у Юльки в том году все было лучше не придумаешь. Джон, работа, Евгения, которая таскала из школы только пятерки, как грибник, что жалуют одни только белые, она брезговала четверками. На излете зимы Джон подарил Юльке национальную уральскую женскую одежду, шубу из голубой норки. «Бабство, конечно, но я не смогла отказаться», — говорила Юлька, поглаживая блестящий мех. «Норка суха», — мрачно думала Стенина. Она уже четвертый год носила просаленную турецкую дубленку из того же секонд-хенда. 8 марта в дверь позвонили неуверенной чужой рукой. Открыла мама. Стенина вышла из своей комнаты, на ходу застегивая халат. Незнакомая высокая женщина рухнула перед ней на колени, и Лара от восторга начала аплодировать, как в театре. Приглядевшись к коленопреклоненной женщине, Вера поняла, что не такая уж она и незнакомая. «Вы меня, наверное, забыли», — гостья торопливо говорила, пока Вера с мамой поднимали ее с колен. «Это мой муж убил вашего. Простите, Вера Викторовна, такой грех, такое горе». Шатенка с пейсами превратилась в коротко стриженную блондинку, но ее все-таки можно было узнать. Веру приятно удивило, что эта женщина не так молода, как ей помнилось. Шея заштрихована морщинами, на пальце старушечье кольцо с янтарем, нестерпимо желтым, как ушная сера. Даже имя вспомнилось – Лия. Имя деепричастия. С 10-й попытки Лию усадили за стол. Мама отправилась в кухню за пустырником. Пока она капала его в рюмку, Лия вцепилась в Верину руку, неприятно поглаживая ее сразу обеими своими. «Вы только не отказывайтесь, пожалуйста. Я сама теперь мать. Я знаю, как тяжело растить ребенка». Лара, выпитив пузико, с удовольствием смотрела мультфильм про Чипа и Дейла. На несчастное дитя она смахивала не слишком, но гостья, скорее всего, видела вместо реальной девочки какую-то свою выношенную фантазию. Вообще эту Лию несло в разговоре как пьяного человека. Пусть она была трезвой, но тем и сшибала, будто кегли. Вера с трудом поняла, что Лия еще до суда развелась с Гериным убийцей. Потом вышла замуж за другого человека и родила двух мальчиков. Они погодки – Стасик и Вадик. Гостья достала фотографии из сумочки и, мазнув ими воздух, тут же спрятала Стасика и Вадика обратно. Муж Лии – очень обеспеченный человек, коммерсант. Они хотят материально помогать Стениным, пусть только те воспримут это нормально. Тут Вера заметила, что одета Лия не хуже записной богачки. Все из коммерческих магазинов и пахнет от нее дорогим тональным кремом, а не убогими уральскими самоцветами. Лишь нелепое янтарное кольцо вносило легкий диссонанс, но, как знать, оно могло быть и памятью о бабушке. Лия залпом выпила рюмку пустырника и теперь смотрела на Стенину, ожидая, казнят или милуют. Мама на заднем плане вполне однозначно покашливала. «Мы будем ежемесячно перевозить вам небольшую сумму, $300, пока Ларисе не исполнится 18. «Ларе», — машинально поправила Стенина, и бедная Лия тут же стушевалась, как будто позволила себе невесть какую бестактность. «Простите, конечно же, Ларе!» Она с мольбой заглядывала Вере в глаза. Так покупатели советских времен ловили взгляды всемогущих продавщиц на ключевых должностях. «Если это для вас так важно, — сдалась Стенина, — очень важно, очень!» Лия порылась в сумке и вытащила из-под Стасика с Вадиком мятый конверт. «Вот, первое поступление!» «А это для Лары, Барби!» Лара с визгом кинулась обнимать гостью. «Барбия!» Это была ее давняя мечта. Копипаста обещала заказать пару кукол Бакулиной в Париже, но все как-то не получалось. А тут, пожалуйста, длинноногая пластмасса с идиотской улыбкой. Лара, как собака драгоценную косточку, потащила Барбию в детскую, чтобы зарыть получше, а то вдруг отнимут. Алия заплакала. Истенина впервые в жизни увидела перед собой человека, который только что уронил с плеч гору. Правда, гора при падении задела саму Истенину, но об этом она решила не задумываться. «Все правильно», — рассудила вечером Юлька. «Молодец, что согласилась». «Да я и не могла отказаться», — объясняла Вера. «Но Юлька, она же ни в чем перед нами не виновата. Позировала голышом, подумаешь?» Слово свое Лия сдержала. Истенина исправно получали деньги вплоть до прошлого года. Вначале их привозил водитель, всякий раз вместе с конвертом, доставлявший то продукты, то игрушку, то билеты в кукольный театр. Однажды привез корзину раков. Почему-то Веру это покоробило. Раки сами коробились в корзине, пока их не забрал Джон и не съел с удовольствием и с укропом. Спустя 5 лет все тот же водитель привез банковскую карточку, и деньги стали поступать на счет 1-го числа каждого месяца. Истенины привыкли. Особой благодарности у них не было, но обыкновенная, не особая, была. И, конечно, без этих денег Вера не смогла бы устроить дочку в гимназию. Они с Ларой вышли из дома за целый час до назначенного времени. На малышке было новенькое платье, его купил Джон для Евгении, но Евгении оно оказалось слишком широким и длинным, а Ларе пришлось в самый раз. Бархатное синее платье, белые колготки на толстеньких ножках, французская косичка и самая мрачная мордашка, которую только можно вообразить. Вера раз 200 объяснила дочке, как надо себя вести на экзамене. У нее самой сердце глухо билось, как будто на вылете из горла. Мама сказала, что пойдет в церковь, помолится, чтобы все прошло удачно. Вера, мимоходом вспомнив Валечку, решила, что это не помешает. Короткая дорога в гимназию шла мимо прежней Вериной школы. Обычно она обходила ее стороной, но тут вдруг решилась и зря. Навстречу шла Макаронина с модной итальянской сумкой, оглядела их с Ларой с ног до головы и сделала вид, что не узнала. А Вера зачем-то поздоровалась с ней. Все это длилось какие-то секунды, но настроение у Веры подпалилось с одного краю и теперь опасно тлело по всей площади. Тут еще и горемычная Лара запнулась на ровном месте в стиле Евгении и выпачкала колготки свежей зеленой травой. Вещи Ларе всегда было жаль сильнее, чем людей. Она так горестно оплакивала грязные колготки, что Вера с трудом удержалась, чтобы не наподдать ей еще по одному месту. Лара ныла и размазывала слезы по лицу. Французская косичка растрепалась, бархатное платье уже не выглядело новым. Приемная комиссия состояла из 3 дам опасного возраста, от 30 до 40. Хотя одной могло быть и 50, просто она тратила много времени на борьбу с этим фактом. Встретили Истениных со слегка оскорбленными лицами. На входе в класс девочка разревелась с новой силой, и училки как бы давали понять, что претендентка не очень-то вписывается в парадигму. 50-летняя буратиньим голосом спросила, почему Лара плачет? И дочка, не выносившая даже малейшего привкуса фальши, зашипела на нее, как змея. Тут подключилась 2-я дама. Она была хорошенькой и разбиралась в детской психологии. С таинственным видом учительница поманила Лару за собой. И та уже через 5 минут весело щебетала с Катериной Ивановной за партой у окна. Так начался экзамен. «Читает медленно», — признала Катерина Ивановна. И Вера ее тут же разлюбила, хотя только что готова была целовать ноги в лакированных туфельках. Или, как минимум, туфельки. Математику Лара и вовсе завалила, если можно так сказать об экзамене, где нужно было посчитать треугольники и найти лишний элемент – ворону среди попугаев. «Самое главное, она еще психологически не готова к школе», – резюмировала 3-я дама, завуч. «Вам уже исполнилось 7? В июле будет», — сказала Истенина. Завуч откашлялась не хуже старого курильщика, так что Вера даже вздрогнула от неожиданности. «А платный вариант вы рассматриваете?» — спросила завуч. И Вера снова вздрогнула, теперь уже от радости. «Конечно, мы очень хотим к вам попасть. К нам все хотят», — пропила 50-летняя Буратино. К этому моменту Истенина как будто вышла из себя. и теперь наблюдала процесс со стороны. Неужели это она, Вера, просит и умоляет чужих теток пустить Лару в круг избранных? К счастью, вопрос оказался не таким уж и дорогим, и вскоре Вера с повеселевшей будущей гимназисткой спускалась по лестнице. «Мама!» — Лара вдруг остановилась, едва не уронив Веру. «Смотри, там Евгения!» На гимназической доске почета висело несколько фотографий, а в центре — снимок Евгении. Робкое личико, улыбка съехала на бок, как сломанные очки. «Да», — сказал кто-то за Вериной спиной, — «это наша школьная гордость, Женечка Калинина. Еще только во второй класс перешла, а уже звезда». Вера оглянулась, увидев Катерину Ивановну. Та процокала дальше в своих лакированных туфельках, а Стенина долго стояла, глядя на фото Евгении. Долго, пока не начала задыхаться. В горле клекотало, а на сердце уселось тяжелой тушей знакомое существо.